Протоцивилизация или Антарктида глазами историка. В январе 1820 года лейтенант российского императорского флота Михаил Петрович Лазарев открыл новый материк на тогдашней карте нашей планеты. Известный русский энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона еще в начале нынешнего века сообщал, что южнополярный континент мало изучен, флора и фауна отсутствуют, указывал приблизительную величину площади материка. Кроме того, автор статьи отметил богатство антарктических вод водорослями и морскими животными. Спустя 20 с небольшим лет директор Национального музея в Стамбуле Халил Эдхем разбирал библиотеку византийских императоров в старом дворце султанов. Здесь, на пыльной полке, он обнаружил карту, валявшуюся бог весть с каких времен, сделанную на коже газели и свернутую в трубку. Составитель изобразил на карте западный берег Африки, южное побережье Южной Америки и северный берег Антарктиды. Береговая кромка земли королевы Мот южнее 70-й параллели была свободна ото льда. Составитель нанес в этом месте горную цепь. Имя картографа Эдхема было хорошо известно – адмирал военного флота Отаманской империи Пири Рейс, живший в первой половине 16-го столетия. Подлинность карты не вызывала сомнений. Графологическая экспертиза заметок на полях чертежа подтвердила, что они выполнены рукой адмирала. В 1949 год объединенная британская шведская исследовательская экспедиция произвела интересную сейсмическую разведку самого южного материка сквозь толщу ледяного покрова. По сообщению командира 8-й эскадрильи технической разведки стратегического командования ВВС США подполковника Геральда Ольмера, географические подробности, изображаемые в нижней части карты берега Антарктиды, прекрасно согласуются с данными сейсморазведки. Мы не представляем, каким образом согласовать данные этой карты с предполагаемым уровнем географической науки в 1513 году. Сам Пири Рейс в заметках на полях, составленных в начале XVI века, очень любезно разъяснил, что ответственности за первичную съемку и картографию он не несет, и его карта базируется на большом количестве более ранних источников. Некоторые из них начертаны его современниками, например, Христофором Колумбом. Другие относятся к более давним временам и могут быть датированы IV веком до христианской эры, не позже, так как один из источников принадлежал Александру Македонскому, жившему именно в эту эпоху. Изложу позицию, к сожалению, уже покойного историка науки, профессора Кингского колледжа Чарльза Хепгуда. Еще в конце 1959 года в библиотеке Конгресса в Вашингтоне Хепгуд обнаружил карту, составленную Оронтеусом Финиусом. Датировка чертежа – год 1531 от Рождества Христова. Оронтеус Финиус изобразил Антарктиду со свободными ото льда берегами, горами и реками. Рельеф центральной части континента на карте не был обозначен, что, по мнению Хепгуда, позволяет предположить в этой местности наличие ледниковой шапки. Более тщательное исследование карты Финиуса доктором Массачусетского технологического института Ричардом Стрейченом в первой половине 60-х годов совместно с Хепгудом позволило установить, что Финиусом действительно изображены свободные ото льда берега Антарктиды. Общие очертания и характерные особенности рельефа очень близки к тем сведениям о скрытой подо льдом поверхности материка, кои были картографированы в 1958 году специалистами из разных стран, в том числе и из СССР. Кстати говоря, доверительно относился к свидетельству Финиуса Герард Крэмер, известный всему миру под именем Меркатора. В 1569 году он включил карту Финиуса в свой атлас, где есть несколько карт Антарктиды и самого Меркатора. К тому же тут имеется одна интересная особенность. На карте Меркатора, составленной в 1569 году, западное побережье Южной Америки изображено менее точно, чем на более ранней карте того же Меркатора 1538 года. Причины этого Противоречие в следующем. При работе над ранней картой картограф XVI столетия основывался на древних источниках, не дошедших до нас, а над более поздней картой – на наблюдениях и измерениях первых испанских исследователей Западно-Южной Америки. Ошибка Герарда Меркатора извинительна. В то время еще не существовало точных методов измерения долготы, и, как правило, погрешность составляла сотни километров, то есть от 2-4 градусов и больше. И, наконец, Филипп Буаше, действительный член Французской Королевской Академии Наук, в 1737 году он опубликовал свою карту Антарктиды. Буаше дал точное изображение Антарктиды тех времен, когда она была совершенно свободна ото льда. На его карте представлена подледная топография всего континента, о которой наше человечество, считающее зарождение своей цивилизации не ранее 4-го тысячелетия до нашей эры, не имело полного представления вплоть до 1958 года. Более того, основываясь на утраченных ныне источниках, французский академик изобразил в середине самого южного материка водное пространство, разделяющее его на два субматерика – к западу и к востоку от линии, где теперь показаны трансантарктические горы. Исследования по программе Международного геофизического года 1958 утверждают, что самый южный континент, который на современных картах изображается единым, на самом деле является архипелагом крупных островов, покрытым льдом толщиной не менее 1,5 километра. Подведем первые итоги. Первое. Средневековые карты показывают Антарктиду без ледяного покрова или сохраняющую частично ледяной покров. Точность картографических оценок XVI века очень высока и по ряду позиций удивляет. Их данные превосходят технические возможности даже позднего Средневековья, например, определение долготы подледного в настоящее время рельефа с точностью до минуты. Как минимум, подобный уровень инженерии соответствует последней трети XVIII столетия. А по многим вопросам данные о подледном рельефе лишь в середине нынешнего века. Второе. Комментировать столь высокий уровень картографии Средневековья медиевисты, специалисты по истории средних веков, отказываются. Сведения о почти 2000-летней давности первоисточников карты Рейса считаются документально необоснованными. Мнения современных картографов базируются на самых строгих оценках в области естественных наук, полагаются малокомпетентным. Третье. Ортодоксальная геология соглашается с такой постановкой вопроса, утверждая, что возраст антарктических льдов может быть оценен не менее чем в 25 миллионов лет. Это положение является академическим. В таком случае отметим следующую особенность карты Рейса. Ото льдов свободная береговая кромка материка. На карте Финиуса, составленной через 18 лет после карты Рейса, сохраняется ледовая шапка вокруг Южного полюса в пределах 80-й, местами 75-й параллелей. Академик Буаше 200 лет спустя изобразил Антарктиду безо льдов. Вывод, я полагаю, напрашивается сам. Перед нами процесс оледенения поверхности самого южного материка. В 1949 году экспедиция адмирала Ричарда Берда проводила бурение на дне моря Росса, примерно в тех местах, где Оранteus Finius указал русло рек, в разрезах кернов были обнаружены слои мелкозернистых перемешанных отложений, принесенных в море реками, истоки коих расположены в умеренных, то есть свободных ото льдов землях. Используя радиоизотопный метод датировки, разработанный доктором Ури, ученые из Института Карнеги в Вашингтоне сумели установить с достаточной точностью, что антарктические реки, являющиеся источником этих мелкодисперсных отложений, текли, как показано на карте Финиуса, примерно 6 тысяч лет назад. Только после этой даты, около 4 тысяч лет назад до нашей эры, на дне моря Росса стали накапливаться осадки ледникового типа. Керны указывают, что тому предшествовал длительный теплый период. Таким образом, карты Рейса, Финиуса и Меркатора дают нам представление об Антарктиде примерно времен зарождения египетской и шумерской цивилизаций. В крайнем случае, на несколько веков раньше той эпохи. Подобная точка зрения практически почти всеми профессиональными историками планеты исключается. Мой вывод в лучшем случае будет засчитан как рабочая гипотеза, не поддающаяся исторической проверке. Таких цивилизаций на нашей планете в конце 5-го тысячелетия до новой эры не существовало, заявит любой историк. А мнение доктора Джека Хока из Иллинойского университета, что отложения имеют возраст от 6 до 12 тысяч лет, считая от настоящего времени, отошлют для обсуждения с палеонтологами или палеобиологами, чья деятельность опять же выходит за рамки исторической науки и не может непосредственно способствовать изучению нашей высокоразвитой и, возможно, уникальной цивилизации. Но в сентябре 1991 года в 13 километрах от Нила в Абидосе американские и египетские археологи обнаружили 12 больших деревянных лодок длиной от 16 до 22 метров, принадлежащих фараонам первой династии. Возраст этих судов около 5000 лет. Они считаются одними из самых древних кораблей в мире, полагает руководитель экспедиции О'Коннор, научный сотрудник Пенсильванского университета. По традиции предполагается, что лодки были предназначены для культовых обрядов. Платон утверждал еще в IV веке до новой эры, что египтяне занимались наблюдением звезд в течение 10 тысяч лет. Можно оспорить сообщение философа, но сухопутные нации редко рождают астрономов. Быть может, увлеченность древних египтян астрономией – свидетельство о некоем научном исследовании от известного народа мореплавателей. Кстати, сотрудники технической разведки ВВС США определили центр проекции карты Пирейса. Данные Кои относятся к 4000 году до новой эры. Предположительно, центр находился около сегодняшнего Каира. В это время, по мнению абсолютного большинства историков, все тогдашние народы мира находились на крайне примитивном уровне развития. Все это дает основание сделать следующие выводы. Первое. Между 5-м и 10-м тысячелетиями до новой эры на планете Земля существовала цивилизация людей, обладавшая достаточными для мореходства знаниями в области навигации, картографии и астрономии, никак не ниже уровня последней трети XVIII века. Второе. Эта цивилизация предшествовала нашей, а отнюдь не являлась продуктом инопланетного производства. Длительность ее развития также может насчитывать, как и наша цивилизация, несколько тысячелетий. Местонахождение ее, предположительно, северные побережья самого южного материка или архипелага крупных островов Антарктиды, находившегося тогда в условиях умеренного климата. В более поздние годы – северо-восток африканского континента. Третье. Причина исчезновения протоцивилизации – процесс оледенения Южной Земли, начавшийся в 11-10 тысячелетии до новой эры. Нельзя исключить и крупномасштабные наводнения, достаточно устойчивые, приводившие к длительным локальным потопам, наличие которых археологи теперь не отрицают. Подобные бедствия могли уничтожить абсолютное большинство комплексов материальной культуры протоцивилизации. Вполне возможно, что часть их находится под толщей антарктических льдов. Уровень морской археологии уже сегодня позволяет вести поиски у берегов Антарктиды. Как серьезная рабочая гипотеза, уже сейчас может быть принято положение, что спасшиеся представители протоцивилизации южан сохранили и передали часть знаний шумерам и древним египтянам. Мы убеждены, что расширение рамок археологических исследований совместно с учеными-естественниками приведет нас к открытию на самом южном материке. И, скорее всего, именно здесь нас ждут неожиданности.